«Пожалуй, вам стоит отправляться домой. Этот бал утратил все свое очарование», — приказал жестокий канцлер. «Ждите меня дома, миледи». Отыгравшись на жене, Рос жаждал теперь достойно ответить на вызов императора. Неумение прощать было и его личным грехом тоже. Кое-кто клятвенно обещал не касаться его личной жизни и не сдержал обещания. Чем не повод лжецу наказать клятвопреступника? Не так ли? Разговор не получилось. Точнее, он получился совершенно не таким, как рассчитывал Раил. Не было ни громогласных обвинений, ни яростного блеска глаз, и без перекатывания желваков обошлось. Джейвидж не стал оправдываться и напоминать о своих бесспорных заслугах. Не корил за открытое давление на жену, хотя было видно, за каждую слезинку, пролитую леди Феймрил, он готов предъявить счет. Крошечный масляный светильничек, из тех, которыми в честь праздника подсвечивали все окна во дворце, не столько свет давал, сколько усугублял глубину тени. И в этих тенях, словно в густом высоком травостое, прятались два опытных хищника – император Эллора и его канцлер. Полумрак смешал все краски, стер с лиц признаки возраста, растворил в себе последние 20 полнокровных лет. И снова свежеиспеченный капитан Джейвидж смотрел на полковника Илдисинга, испытующе и строго, безмолвно вопрошая о вещах, которые могут стоить головы даже принцу. Будущее всей империи зависело от того, кто станет следующим государем, кто примет бразды правления и слабеющих рук Раила I. И не жажда власти подогревала убежденность в том, что Майдрид не просто недостоин править, а и вовсе способен погубить страну. Вовсе нет. Младший принц с огромным удовольствием посвятил бы всю жизнь армии, не помышляя о троне, если бы видел в его наследном высочестве более-менее достойного правителя. Надо было что-то делать, как-то вмешаться, умереть, но не допустить майдридовых фаворитов к власти. А у Раила Илдисинга не было никакой возможности исправить положение. Его не любил отец-император. Его сторонилось армейское начальство, ему никто не доверял и никто в него не верил. Никто, кроме Роса Джейвиджа. 20 лет назад точно так же горела масляная плошка на столе, коптил фитилек, и двое очень молодых амбициозных мужчин, так и не распив взятую для конспирации бутылку вина, приняли вместе судьбоносное решение – став на дорогу, с которой не было возврата, и в конце которой их обоих ждала слава и власть. О, много славы и очень много власти! Достаточно, чтобы за 10 лет они оба успели присытиться и тем, и другим. «Я не так сильно цепляюсь за свой пост, чтобы жертвовать сыном, сир!» Отсвет пламени блеснул в зрачках Джейвиджа, словно отражение его внутреннего огня. «Вы всегда превыше всего ставили интересы империи, Рос. Что изменилось сейчас?» — с укором спросил Раил. «Очень многое, знаете ли. Сначала я потерял память, потом окончательно здоровье, а приобрел только удивительно честную женщину и крошечного мажонка». «Неравноценный обмен», — отрезал император. «Вероятно, это так и есть, но я не могу предать сына во второй раз», – вздохнул Джейвидж и недовольным движением головы дал понять, что не намерен объяснять, в чем заключалось первое предательство. Откровенно говоря, Раил не ожидал от Роса столь сильных родительских чувств, кто бы мог подумать. «Я тоже отец, я тоже люблю своих детей, но есть вещи превыше всего остального, долг, который важнее». «Есть, но если я предам Диана, то я предам и Эллор. Все просто, сир, я подаю в отставку. Сейчас». «Я вашей отставки не принимаю, лорд Джейвидж», – мгновенно вскипел монарх. «Пока не принимаю». «А вы подумайте еще раз, ваше императорское величество, нужна ли Эллору напряженность между императором и канцлером? Транкарионе может исполнять мои обязанности, пока я буду заниматься поисками Диана». «Изо всех сил стараясь удержаться в рамках дозволенного», — молвил Рос. Раил издал гневный монарший рык. «Вы никуда не поедете!» Лорд Джевич набычился. На лбу у него, отвыкшего от приказного тона, тут же вспухла синеватая жила. «Я поеду, и никто мне не запретит. Даже вы, ваше императорское величество. Я вам запрещаю!» «В кандалы берите!» — рявкнул Рос, становясь из мертвенно-бледного пунцовым от бешенства. И неведомо, чем бы кончилась эта перепалка и до чего бы они договорились, не исключено, что и до кандалов, когда бы Джевин же не свалил припадок подучий. Не слишком сильные, но, как всегда, впечатляющие своими неприятными последствиями. Раил не успел на помощь позвать, когда Рос в себя пришел. Он оттолкнул руку императора и с огромным трудом поднялся на четвереньки. «Простите, сир, я испортил вам ковер, кажется», – пробормотал он сконфуженно. Рука, опирающаяся на спинку кресла, еще заметно дрожала, а грудь ходила ходуном. Но подбородок Росса уже был надменно вскинут. «Не стоило превращать все это в нечто гадкое», — и добавил в ответ на вопросительный взгляд императора. «Не нужно было заставлять меня выбирать между империей и сыном. Вот я о чем. Я все-таки подаю в отставку, сир». И волей-неволей Раилу II, самодержцу Эллора, пришлось признать, что от Росса Джевиджа даже в мокрых штанах исходило больше силы и власти, чем от большинства людей, когда они держат в руках заряженную винтовку, а ее ствол упирается прямиком в ваш живот. Одетая в серое дорожное пальто, боты и шляпку, Фэйм сидела прямо на полу детской, прижавшись щекой к боку пустой колыбели, со спины похожая на раненую сову из-за наброшенного поверх одежды пухового палантина. Рядом стоял саквояж с аккуратно притороченным к нему зонтиком. «Куда вы собрались, миледи?» – сухо спросил Рос, остановившись на пороге. «На железнодорожный вокзал», – ответила женщина, не обернувшись и не открыв глаз. «Что ж, отлично, время на сборы еще есть, экспресс отходит только утром». Фэйм удивленно вздрогнула. «Мы едем вместе». «Но...» «Имею право. Диан мой сын, а вы моя жена», — отрубил Джевидж и пошел собираться в дорогу. Глава 11. Демоны дальних странствий. Такого тумана, какой опустился на столицу утром последнего дня на Нил месяца, не случалось уже лет 10 подряд, если не больше. На город улеглась огромная серая туча, насквозь пропитанная влагой. Она застила солнце, погрузив Эрфирен в зловещий сумрак безвременья. В просвещенный век прогресса никто уже не верил, то, что пасмурная погода на Каен-Нил-Нил предвещает важные перемены в жизни, которые принято называть судьбоносными. Но клирики в храмах все равно зажгли специальные благовония, отвращающие нечисть и нежить, активно охотящуюся в такие моменты на души смертных. Сноска. Каен-Нил-Нил, 10-й день 3-й недели месяца Нынил, то есть 30 число, последний день месяца, конец сноски. Этот горький пронзительный запах преследовал Росса и Фэйм всю дорогу до вокзала Конкрушталь. Выехать пришлось очень рано. Кучер в таком густом тумане не мог пустить лошадей быстрее, чем шагом, не рискуя столкнуться с другим экипажем или сбить зазевавшегося прохожего. Сложнее всего было объяснить Кире, куда и зачем одновременно уезжают мама и папа. Малышка, словно почувствовав предстоящую разлуку, Проснулась еще до рассвета и сбежала от няньки в родительскую спальню. Она не плакала, но скулила, как побитый щенок. Фейм украдкой вытирала слезы, а у Росы болело сердце.